Эми Эллиот Дан. 28 апреля 2011 года. Страницы дневника. «Делай, что должен», — говорит мама Мо. И когда она произносит эту фразу, подчеркивая каждое слово, как будто речь идет о жизненно важном деле, предложение перестает быть просто набором слов, а становится чем-то по-настоящему важным, ценным. «Делай, что должен», — думаю я. «Точно?» Вот что мне нравится на Среднем Западе. Люди не пытаются создавать себе лишние проблемы, даже из смерти. Мама Мо будет делать, что должна, пока рак не одолеет ее, а потом она умрет. Поэтому я стараюсь не высовываться и в самой безнадежной ситуации искать наилучшие стороны. Искать в глубоком смысле, в самом буквальном смысле мамы Мо. Я вожу ее по врачам и на химиотерапию. Я меняю протухшую воду в вазе в комнате, где живет отец Ника. Я угощаю печеньем персонал пансионата. После этого медсестры и санитары лучше ухаживают за Биллом. Мой муж вырвал меня из привычного мира, чтобы быть ближе к своим больным родителям. И вот теперь, похоже, он утратил ко мне всяческий интерес. Так же, кстати, как и к своим родителям. От отца Ник отстранился полностью, даже не произносит его имени. Я знаю, всякий раз, когда нам звонят из Комфорт-Хилла, Ник надеется в душе, что ему сообщат о смерти отца. Что же касается Мо, то мой муж сводил свою маму на один сеанс химиотерапии и заявил, что больше выдержать такого не в силах. Ник сказал, что ненавидит больницы, ненавидит больных, ненавидит время, которое тянется так медленно, ненавидит неторопливо падающие капли в капельнице, он больше не может туда ходить. А когда я попыталась убедить его, укрепить его дух, делай, что должен, он заявил, что теперь заниматься всем связанным с лечением мамы буду я. Вот так я и заступила на пост. Мама Мо, конечно, не обижается на Ника. Однажды, в то время как капельница медленно-медленно сливала лекарство в вену, мы смотрели романтическую комедию на моем ноутбуке, но больше болтали. Когда разбушевавшаяся героиня налетела на диван, Мо повернулась ко мне и сказала: «Не стоит винить Ника, что он не в силах делать кое-какую работу. Я всегда любила его до безумия, баловала. Да и как не баловать, такое милое личико. Вот отчего моему сыну так тяжело в непростых ситуациях. Я на него не держу зла, честно». «Но вам, наверное, неприятно», — заметила я. «Нику не нужно доказывать свою любовь к матери», — ответила она, похлопывая меня по руке. «Я и без того знаю, что он любит меня». Меня восхищает бескорыстная любовь Мо. Поэтому я не рассказываю ей, как нашла в компьютере Ника план книги о писателе, который возвращается из Манхэттена в родной штат Миссури, чтобы ухаживать за больными родителями. У Ника в компьютере вообще хранится много странноватых вещей, и я порой не могу удержаться, чтобы не сунуть хотя бы чуточку нос. Так мне легче догадываться, о чем думает мой муж. Заглянув последний раз в его файловую историю, я обнаружила фильмы в стиле нуар, веб-сайт журнала, где он когда-то работал, и материалы о Миссисипи, что-то насчет возможности доплыть отсюда до Мексиканского залива. Я знаю, что Ник мечтает спуститься по Миссисипи, подобно Гекку Финну, и даже написал об этом статью. Он любит смотреть на вещи под разными углами зрения. Копаясь во всем этом хламе, я нашла синопсис. «Двойные жизни. Истории начала и конца». Найдет особенный отклик у поколения X, у мужчин-мальчиков, только начинающих испытывать стрессы и нагрузки, с которыми сопряжен уход за престарелыми родителями. В «Двойных жизнях» я с особой пристальностью рассмотрю мое растущее понимание характера отца, человека неблагополучного, когда-то отдалившегося от меня, мое нелегкое превращение из беззаботного молодого человека в главу семьи, в то время как моей любимой маме угрожает смерть, возмущение моей жены, привыкшей к сказочной жизни на Манхэттене из-за переезда в провинцию. Следует заметить, что моя жена Эми Эллиот Дан является прототипом главной героини популярной книжной серии «Удивительная Эми». Насколько я понимаю, дальше синопсиса дело не пошло. Во-первых, Ник осознал, ему ни за что не понять некогда отдалившегося отца. Во-вторых, Ник увиливал от обязанностей главы семейства. И в-третьих, я никогда не проявляла особого недовольства по поводу смены места жительства. Да, слегка расстроилась вначале, но никакого возмущения. Много лет подряд мой муж расхваливал эмоциональную устойчивость людей Среднего Запада. Они неприхотливы, скромны, не живут на показ. Но именно поэтому их судьбы не самый богатый материал для мемуаров. Представьте себе аннотацию на обложке. Люди жили долго и добропорядочно, а потом умерли. И еще меня слегка укололо это возмущение моей жены, привыкшей к сказочной жизни на Манхэттене. Может, ей в самом деле слегка упрямо? Я пытаюсь мыслить в духе Морин и переживаю насчет того, что мы с Ником не слишком-то подходим друг к другу. Что он мог быть счастливым с женщиной, которая со всем пылом заботится о муже и истово ведет домашнее хозяйство, а мне-то уж точно не похвастаться соответствующими навыками. Но я очень хочу их приобрести. Я хочу заботиться о том, чтобы у Ника никогда не заканчивалась его любимая зубная паста. Я знаю, что объем воротника его рубашек равен обхвату моей головы. Знаю, что я любящая женщина, наибольшее счастье для которой — сделать мужчину счастливым. Я честно старалась следовать этим правилам в отношении Ника какое-то время, но не хватает самоотверженности. Единственный ребенок, как постоянно пеняет Ник. Все же я стараюсь. Постоянно помню, что, вернувшись в Карфаген, Ник окунулся в свое детство. Он рад вновь оказаться там, где прошли его юные годы. Он сбросил почти 10 фунтов веса, поменял стрижку, купил новые джинсы и обалденно выглядит. Вот только вижу я его редко, когда он приходит и уходит, и всякий раз ему якобы не досуг. «Тебе не понравится» — вот обычный ответ, если я прошу Ника взять меня с собой, куда бы он ни шел. Подобно тому, как он сбросил за борт, будто ненужный груз при аварии своих родителей, он пытается сбросить и меня. Я не соответствую его новой жизни. Нику приходится работать, чтобы обеспечить мне минимальные удобства в этом городе. А на самом-то деле ему хочется просто жить в свое удовольствие. Прекрати это, Эми. Ты должна найти светлую сторону в жизни. Ты должна извлечь образ мужа из темных-притемных мыслей и окунуть в сияющие, золотистые, бодрые. Ты должна еще чаще, чем привыкла, показывать ему обожание, и Ник ответит тем же. Только очень жаль, что я не чувствую взаимности. Мой разум занят мыслями о Нике, они гудят там, словно пчелиный рой, Ник. А когда я воображаю себя на его месте, мое имя звучит в его разуме, словно хрустальный колокольчик, раз или самый больший дважды в день, а потом быстро стихает. А я всего-то и хочу, чтобы он думал обо мне хотя бы столько, сколько я думаю о нем. Разве это плохо? Уже и не знаю.